Глава 19. «Милая, прошу тебя, открой глаза!» «Милая? Кого это назвали милой? И почему эта милая должна открыть глаза? Что с ней?» «Прошу, выйдите, она вас не слышит. Человек в коме. Это вам не шутки». «Кома? А это еще что такое? Разве то, что я ощущаю, называется кома? А есть еще что-то кроме нее?» Я огляделась по сторонам. Вокруг меня белый купол, и больше ничего, только голоса слышу, приглушенные откуда-то издалека. Что будет, если пойти на них? Быть может, я узнаю, кому они принадлежат? «Доктор, она открыла глаза!» — кричит какая-то девушка, захлебываясь в слезах. Едва приоткрыв глаза, я тут же зажмурилась, ослепленная белым светом. «Выйдите срочно!» — скомандовал мужчина в белом халате, указывая девушке на дверь. «Где я?» Блуждая глазами, по незнакомой комнате спросила я. «В больнице. Вы помните, что с вами произошло?» «Да, конечно», — автоматом отвечаю я, обращаясь к своей памяти. «Но этого не может быть. Я не могу ничего вспомнить». «А так бывает, что пустота?» — тихо спрашиваю я. «Я ничего не помню». «После того, что с вами произошло, это ожидаемо. Назовите ваше имя, адрес. В какой вы стране?» «Да, да. Сейчас напрягаюсь я, но не слышу отголосков внутри себя на эти вопросы. Ничего, тишина». «Я не понимаю», — испуганно ответила я. «Что со мной? Ведь это плохо?» Доктор покачал головой. «Все в жизни поправимо, и даже этот случай. У вас была сильная травма головы, сотрясение мозга и, как следствие, амнезия». «Это навсегда?» – испугалась я. «Нет, но на восстановление потребуется немало времени и усилий. Универсальная память осталась при вас. Так вы, сами того не заметив, использовали в диалоге со мной знания о двух языках». «Доктор, но как это случилось?» «Этого я вам не могу с точностью сказать. Как сказал следователь, кто-то ударил вас со спины. Удар пришелся очень сильным. Вы почти неделю пролежали в коме». «Как это страшно все звучит. Но почему это произошло именно со мной? За что? Почему сама жизнь решила стереть мою память? Кого или что я должна была забыть в срочном порядке?» Как только мои раны затянулись, ко мне пришел следователь и расспрашивал о произошедшем. Каково было его разочарование, когда на каждый его вопрос я отвечала «не помню». Но это действительно было так. Моя память заблокировала все мои воспоминания. О чем я переживала? Кого любила? И о чем мечтала? Все в один миг превратилось в пустоту. «Вы найдете того, кто это сделал?» — с надеждой спросила я молодого полицейского. «Единственный свидетель видел, как за вами промелькнул человек в темной одежде и ударил вас. Свидетель бросился спасать вас и не смог догнать этого мерзавца. Но мы обязательно будем искать». «Аня!» — так называла меня девушка, представившаяся мне Мерьем. «Как ты нас напугала!» «Милая девушка, при взгляде на нее я ощущала тепло внутри себя. Сестра? Подруга? Кто ты? А самое главное, кто же я на самом деле?»